Слава пришла сразу, без покровителей, без испытательного срока, потому что с такой ноты, с такого мастерства не начинал никто. Водопад хрустальный, алмазный, низвергался с немыслимой высоты. Критики, читатели, завистливые мелкие литераторы, достойные собратья по цеху, все утонули, все пускали пузыри. И для врагов, и для друзей было ясно — пришел гений. Где, как обугленные груши с деревьев, тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Это 1912 год. Ему 22 года, и он уже достиг зрелости. Но время шло и старилось, и глохло, и поволокой рамы серебря заря из сада обдавала стекла кровавыми слезами сентября. Это 1913 год. Он закончил университет. Молодой специалист и мудрый гений, не имеющий возраста. Великий поэт едва не попал на германский фронт. Его Антипова, Патулю, Пашу из «Доктора Живаго» потом не сумеют отговорить. Он попадет в окопы и оттуда не вернется, превратится в большевика Стрельникова. А охваченного романтическим порывом поэта остановят друзья. Окопы не для соловьев. Стихи печатаются, но денег приносят мало. Пастернак подрабатывает домашним учителем, готовит к университету богатых тинейджеров, как в будущем его Лара. Тогда такие заработки ценились, были любимым занятием студенческой молодежи. А богатенькие Буратино вызывали положительную реакцию у всех, кроме эсдеков и эсеров, да и те хорошо воспринимали их в качестве спонсоров. Конечно, у молодого Пастернака были левые настроения. Конечно, он был в восторге от народовольцев, народников, трагического и харизматического лейтенанта Шмидта, пресненских баррикад, динамитчиков и динамитчиц, восставшего народа и февраля. Он на все это смотрел сквозь свой магический кристалл возвышенного идеализма. Цари — это такая рутина. Порядок, казаки, полицейские, мещане, тьфу. Революционеры куда интереснее для поэтов, барышень и гимназистов. Как раз бывший гимназист Бухарин будет покровительствовать великому поэту. Мы все теперь понимаем, но очень трудно чем-то перекрыть пастернаковские слова о народовольческом подполье. Но положенным слогом и нынче писались доклады, и в неведенье бед за невою пролетка гремит. А сентябрьская ночь задыхается тайною клада, и Степану Халтурину спать не дает динамит. С гениями трудно спорить, даже когда они неправы. Как многие интеллигенты и как почти все поэты, и Маяковский, и Багрицкий, и даже иногда Мандельштам и Волошин, как Блок и Сельвинский, как кое-где и кое-когда Есенин, как Брюсов, как Эренбург в своих стихах, как даже Хлебников, Пастернак мечтал о революции как о празднике, конце обыденности, неслыханном освобождении от пошлости и быта, о чистоте и новизне, прямо по Бодлеру. Кстати, в переводе Цветаевой, «неведомого вглубь, чтоб новое обресть». Вот как видел это Борис Леонидович. В нашу прозу с ее безобразием с октября забредает зима. Небеса опускаются наземь, словно занавеса бахрома. Еще спутан и свеж первопуток, еще чуток и жуток, как весть, в неземной новизне этих суток революция вся ты, как есть. Жанна д'Арк из сибирских колодниц, каторжанка в вождях, ты из тех, что бросались в житейский колодец, не успев соразмерить разбег. После смерти Блока, расстрела Гумилева и начала массовых расправ с интеллигенцией, заговор Таганцева, он просто бросил об этом писать. В дальнейшем все попытки Пастернака откликнуться на современность выглядят как жалкая стряпня с элементами бреда. Настолько он это не умел. Судите сами. 1917 год. Феврали, октябри, учредилки, авроры. А у него выходит сборник «Поверх барьеров». Определение поэзии. Это сладкий заглохший горох. Это слезы вселенной в лопатках. Это с пультов из флейт Фигаро низвергается градом на грядку. 1921 год. Расстрелян Гумилев, и уехала целая плеяда интеллигентов из гостиной Таганцева. Начинается НЭП, а у Пастернака свое. Путь поэта, детство. Так открываются, паря поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох моря. Так будут начинаться ямбы. Историки и литературоведы ломают себе голову над вопросом, почему выжил Пастернак, почему не погиб ни в 20-е, ни в 30-е, ни в 40-е. Все, по-моему, предельно просто. В 20-е он не лез на рожон, ничего о современности не писал. Писал же великолепные стихи. В 30-е и 40-е Сталин его сохранял сознательно. Попутчик, то есть человек из дореволюционного прошлого, но не вредный, поперек дороги не стоит. А слава велика и уже мировая. Сохранить как украшение, как ценный предмет. А природа и при советской власти природа – это можно. Конечно, лучше бы о чугуне и колхозниках, но гении почему-то об этом не пишут. Не было случая. Для Запада отмазка – мол, что вы о нас врете? Вон Пастернак жив и не репрессирован. Бухарин даже в пример его ставил на первом съезде писателей и заявил, что он выше Маяковского, пишущего дешевой агитки. Поэмы про 1905 год и лейтенанта Шмидта очень даже устраивали официоз. Им нужна была героизация предшественников. А Пастернак так думал, он не лгал. В 1921 году он женится на Евгении Лурье, умнице, отличнице, начинающем скульпторе. Они проживут вместе 10 лет. Женя родит Борису Леонидовичу сына Женю. Но общее мнение современников было против нее. Друзья полагали, что она не смогла стать хорошей женой. Она считала себя талантом, не преклонялась перед гениальным мужем, заставляла великого поэта ставить самовар и помогать по хозяйству –